Я выхожу из туалета и обнаруживаю Хозами Тян, ожидающий меня в одиночестве с по-прежнему недовольным видом. В чем дело? Сэмпай, ты сегодня куда-то собрался? Ты слышала? Да, но не совсем поняла, потому что только твой голос слышала. Понятно. Сэмпай? В чем дело? Кто такая Камису Рейна? Она переходит прямо к сути проблемы, на миг лишая меня дара речи. Похоже, она смогла отфильтровать из нашего телефонного разговора важные ключевые слова. «Я всегда интересовалась тобой, сэмпай, так что я вижу, что Камису Рейна стоит у истоков твоих тревог, а все твои тревоги так или иначе связаны с Вакуи сэмпай. Пожалуйста, будь честен со мной. Это Камису Рейна как-то связано со смертью Вакуи сэмпай? Где ее Синотян?» Спрашиваю я, отводя от нее взгляд, и высматриваю ее подругу. «Она ушла домой. Я сказала ей, что сегодня не могу с ней пойти». Отвечает она на мой вопрос, своим строгим и сосредоточенным взглядом запрещая мне отводить глаза. Я понимаю по ее взгляду, что больше она меня сегодня не отпустит, и внутри ее ясных и красивых глаз я вижу себя. Своё измотанное, трусливое, глупое, полное раскаяние, безнадежное отражение. Как я могу ей нравиться с ее настолько ясными и прекрасными глазами? Ты должна быть слепа, Хозами-тян. Хозами-тян, под взглядом ее чистых глаз я понимаю, что должен проявить определенную искренность. Что такое? Такими темпами она ничего не спросит. Она просто пойдет за мной в среднюю школу Сикура и не отстанет от меня. Она даже не думает сдаваться. Хозами-тян, девушка милая. Она может пережить столько чудесных романов, сколько захочет. У нее нет причин ограничивать себя из-за меня. Она легко нашла бы любовь, с которой могла бы вести себя свободнее и естественней. Я не могу так все оставить. Поэтому мне кажется, что я задолжал честный, но жестокий ответ на ее чувства. «Я не вижу в тебе человека противоположного пола», — говорю я. Ее глаза распахиваются в ответ на мое признание без предисловий. «И никогда не увижу. Ты никогда не займешь в моем сердце особое место». «Сэмпай?» «Мое сердце отдано только Шизуке. Я принадлежу ей от макушки до кончиков пальцев. Мы были одним целым. Тебе ее не заменить. Ты меня не устроишь, как ни старайся». Поняла наконец-то? Вот какой я человек. Я никогда не стану тем, кем ты хочешь меня видеть. Никогда. Хозаки-тян совершенно лишилась дара речи. Она просто открывает и закрывает рот. Она смотрит на меня неуверенно. Ее лицо покраснело. Ее кулаки сжаты, а тело дрожит. У Хозаки-тян переходный возраст. Период в жизни, когда ты слишком напряжен и боишься быть раненым кем-то или, не дай бог, тем, кто тебе нравится. Несмотря на это, я не сдерживался. И так ужасно ранил ее. Разве не было других вариантов? Возможно. Но мне казалось, что только грубыми словами я смогу ответить на ее сильный взгляд. Хозами-тян. Слишком сильные чувства всегда ведут к гибели, как прекрасные, так и отвратительные. Запомни это. Только взгляни, во что сейчас превратился я, когда Шизуки не стало. Ты все равно хочешь пойти со мной, Хозами-тян? Ответ очевиден. Я ничего от нее не жду, глядя на ее исполненное неуверенности и боли лица. Поэтому хочу. Решительный и быстрый ответ кажется мне куда более невероятным, чем существование Камису Рейны. Я хочу пойти с тобой, повторяет она. Хотя ей и должно быть ужасно больно. Хоть она и сдерживает с трудом слезы. Хоть ее голос и сильно дрожит. И все равно она сумела сохранить яркий огонек в глазах и ответила на мой вопрос решительным голосом. В тот миг я понял. А, этот ответ я и искал. А вот как я должен был тогда поступить. Я погребен под лавиной раскаяния. Не способный двигаться и говорить, я могу лишь снова и снова вспоминать тот день, окруженный холодным сожалением. В тот день я обнял Шизуку. «Не трогай меня!» До сих пор я считал, что совершил ошибку. Я думал, что к тому времени уже опоздал. Но я ошибался. Моя настоящая ошибка – то, что я ее отпустил. Я должен был и дальше ее обнимать, как бы сильно она ни вырывалась. Я должен был вцепиться в нее любой ценой, как сделала со мной Хозами Тян. «Не трогай меня!» Из-за этих слов я отпустил, вообразив, будто никак не могу остановить ее слезы. Я убедил себя, что уже слишком поздно. Я просто был трусом. Я боялся, что мне будет еще больнее, если она отвергнет меня. Я притворился, что разделяю ее боль, когда в действительности не мог сделать, что хотел, что должен был. Только я мог чего-то добиться, но ничего не предпринял. Я достаю из кармана ее бархатку с крестом. Наконец-то я понял, почему она надела ее в самом конце, и что мне стоило сделать. Наконец. Крепко сжимая бархатку, я думаю. Прости, что не был с тобой все время. Я смотрю на покрасневшую девушку передо мной. Я не понимал ее. Я считал себя всего лишь заменимой частью в неуклюжей подростковой любовной истории, которую она себе нарисовала. Но это не так. Она совсем как я. К сожалению. «Пойдем, Хозами-тян». Она кивает. «Как жаль, что тебе все равно меня не спасти. Потому что ты не Шизука». Благодаря написанному мной заранее сообщению, Юдзи-кун и еще один парень уже ждали нас у входных ворот, когда мы приехали в среднюю школу Сикура. «Привет. Привет». Возможно, этого стоило ожидать, но выражение у этого парня было безучастным. Он просто смотрел в пространство, пока мы с Юдзи-куном здоровались. «А ты кто?» – спрашивает Юдзи-кун у Хозами-тян. «Меня зовут Сиики Хозами. Я на год младше Тоесина-сэмпая. И старше тебя, заметь», – добавляет она из-за несколько бесцеремонного отношения к ней. «Но это не так очевидно, если по твоему росту судить». Я переключаю свое внимание на парня, который может знать Камису Рейну. Поняв, что пора представиться, он бормочет без тени улыбки. «Меня зовут Когоре Ацуси. Честно говоря, я ничего не знаю и не вспомнил бы, если б знал», — начинает Ацуси-кун. «Я страдаю амнезией». «Амнезией?» Словно главный герой какого-нибудь сериала. Слышав о ней столько раз в вымышленных историях, я не особо удивляюсь, хотя и столкнулся с амнезией в реальности впервые. Я вопросительно смотрю на Юдзи-куна. Он кивает. Похоже, он говорит правду. Неудивительно, что у него такое безучастное лицо. Он безучастен в истинном смысле этого слова. «Когда ты потерял свою память?» – спрашивает Хозами-тян. Ранее в поезде я поделился с ней своими мыслями, проявив таким образом свое уважение. И она поверила мне, по крайней мере, с виду. Не знаю, что насчет правдоподобности, но она поняла, что я ей не лгу. «Где-то в прошлом месяце», – равнодушно отвечает Ацуси-кун. «В прошлом месяце. Примерно тогда фантазии Шизуки вышли из-под контроля. Если память меня не подводит, это случилось между вторым и третьим самоубийством», – добавляет Юдзи-кун. «Я слышала, существуют разные типы амнезии. Какая у тебя, Ацуси-кун?» После недолгих раздумий он отвечает. «Не знаю. Не знаю, почему я лишился памяти, но кроме основных повседневных знаний вроде языка, я все забыл. Поначалу я думал, что причина кроется в большом шраме у меня на груди, но мне сказали, что он у меня с детства». «Ты забыл свое имя?» «Да». «Понятно. Буду держать пальцы скрещенными, чтобы к тебе вернулась память», — говорит Хозами-тян, пытаясь его подбодрить. Однако Ацуси-кун качает головой. Она озадаченно склоняет голову на бок. «Моя мама, или точнее тетя, посоветовала мне не возвращать память. К тому же я абсолютно уверен, что она и так не вернется». «Почему ты так уверен?» — спрашивает по-прежнему озадаченная Хозами-тян. «Реальной причины нет. Мне просто так кажется. Думаю, Когоре Ацуси умер». «Умер? Но ты же здесь, прямо перед нами». «Нет, я не совсем Когоре Ацуси. Тогда умерла его личность, а я оказался в его теле в качестве импровизированной замены. Потому что пустое место нужно заполнить. Я другой человек. Я лишь использую его имя удобства ради. Я пробую представить себя без своих воспоминаний, даже тех, что касаются Шизуки. Нет воспоминаний о Шизуке? Это не я. Это не та Эсина Казуаки, но совершенно другой человек. Ладно, в словах Ацтекуна есть смысл. Хорошо, перейдем к делу. Насчет этого. Встревает Юдзи-кун. Атси не признает, что знает Камисурейну. А правда? Хотя теперь ясно, что лишившись памяти, Атси-кун не будет помнить знакомство с Камисурейной, разве что они встретились за то короткое время, что успело пройти. Но видя застывшее на его лице выражение, я полностью уверен, что в какой-то момент он с ней сталкивался. Его безразличие исчезло. Вместо этого он сжимает зубы и хмурит брови. Он явно ее знает, и несчастье, что она приносит. Ацикон, ты знаешь Камисуре? Нет! Сразу перебивает он, заметно разозлившись. Похоже, так он мне не ответит. Посмотрим, смогу ли я из него обманом вытянуть нужную информацию. О, ясно. Так это Камисуре на твою память стерла? Говорю я раздражающе. Его глаза на миг округляются, а лицо мрачнеет еще больше. Должно быть, я едва не перегнул палку. Хорошо, Ацикун. Еще кое-что. Я! Снова перебивает он, на этот раз закричав. Смутившись под нашими удивленными взглядами, он продолжает. Я ничего не помню. Правда. Но просто от этого имени у меня мурашки по коже. И все же твоя реакция ненормальна. Даже если я контактировал с Камисурейной. Нет, вероятно, я так и делал. Или точнее, Когуре Ацуси делал. Но я ничего не знаю. Когуре Ацуси больше не существует. Так что отстаньте от меня. Почему все достают меня этими вопросами? А? Бормочу я, озадаченный его последней фразой. Под всеми ты нас имеешь в виду? Конечно. И ту странную девушку, что внезапно заговорила со мной на днях. Странную девушку? «О ком ты говоришь?» «Я не знаю, кто она такая. Ну, я вообще никого не знаю». Она неожиданно подошла ко мне и произнесла. «Я так и знала. Ты умер, да?» «Полагаю, мы встречались раньше». «Я так и знала. Ты умер, да?» «Хозумитян?» «Да?» «Какое впечатление у тебя сложилось бы об Ацусикуне, пройди ты мимо него на улице?» Ничего особенного». «Максимум мне бы показалось, что он слегка необычный человек». «Согласен». Киваю я. Хозумитян права. Встреченная им девушка и правда была странной. Такие слова от незнакомцев не услышишь. Такие чудаки редко встречаются. Но я помню, как недавно слышал нечто со схожим эффектом. Похоже, девушка перепутала его с мертвецом. Другими словами, она считает, что способна видеть мертвых людей. Призраков. Человекоподобные энергетические тела? В моей груди поднимается волна отвращения, посылая в мою глотку обжигающий черный комок. Я чувствую тошноту. Мои пальцы дрожат, глаза горят, горло болит. «Ты знаешь ее имя?» Спрашиваю я, прижимая руки к груди. «А тебе какая разница?» Огрызается Ацусикун. «Он меня бесит». «Просто скажи, мать твоя!» Кричу я, удивляя не только его, но и остальных. Это меня не меньше бесит. «И? Ты знаешь, как ее зовут? Или нет?» «Она назвала свое имя. Кажется, она назвалась Ватарай или Вакуй. А звали ее Шизука». «А, так с этого все началось. Теперь я наконец-то могу соединить точки этого искривленного кольца». Никаких сомнений. Шизука заразилась Камисурейной от Ацусикуна.